Ошибок не существует. Заметьте, в этой аудиокниге практически нет слова «ошибка». Я не верю в это слово, считаю, что ошибок не существует. Ведь все, что с нами происходит, любой выбор, который мы делаем, в любом случае ведет нас к какому-то результату. И пусть иногда он не соответствует нашим ожиданиям, мы получаем главное — бесценный жизненный опыт, который делает нас мудрее. Благодаря своему предыдущему опыту в следующий раз вы подключите кризисного менеджера и обязательно вовремя составите договор, просчитайте всевозможные сроки при разных обстоятельствах, более тщательно выберите поставщика услуг. Не получилось в этом месте, значит, точно получится в другом. Можно поблагодарить жизнь за важный урок, ведь за любыми неудачами на самом деле скрывается большая любовь в жизни к нам. Как-то я была на мероприятии, где нас поделили на группы и дали задание вспомнить и рассказать о своих провалах и ошибках. Я слушала людей из своей группы, они сетовали на развод, провал запуска продаж своего продукта, получение плохого образования, на то, что доверились не тому человеку. Когда очередь дошла до меня, я честно призналась, что нет ничего такого, о чем могла бы рассказать. Ведь все, что со мной происходило, я не отношу к категориям провала или ошибки. Это мой бесценный опыт. Это уроки, на которых я учусь, и за них я бесконечно благодарна. Кроме того, я верю, когда с нами случается что-то на первый взгляд ужасное, мы никогда не знаем, от чего еще более ужасного уберегает нас жизнь, пусть и неприятными событиями. На пути проработки своих установок придется потрудиться. Важно, чтобы вы погрузились глубже в самих себя и вытащили все-все, во что вы верите, и то, что вам точно не полезно. Здесь я прошу от вас глубинной работы со смыслами. Когда вы выписали все негативные установки, которые относятся к теме денег, неважно, приобретенные это установки или фиксированные, посмотрите на список и отметьте, сколько еще вы готовы жить по этим правилам. Как долго вы выбираете верить во все эти мысли? А теперь вопрос «холодный душ». Какие выгоды у вас есть в том, чтобы ничего не менять? В психологии это называется скрытая выгода. Почему вам выгодно оставаться на старой работе? Жить ровно так, как вы живете сейчас? Именно с тем доходом, который у вас есть сейчас? Возможно, вы удивитесь, но на самом деле многим из нас выгодно иметь мало денег или иметь их недостаточно. В одном фильме я увидела диалог психолога с клиентом. Психолог спрашивает, чего вы хотите? Клиент отвечает, делать все, что хочу, но не нести за это ответственность. Психолог уточняет, то есть вы хотите быть младенцем? Это они многого хотят, но спроса с них никакого. Перспектива радует, но так не бывает. Во взрослой жизни люди берут на себя ответственность, совершают какие-то действия, и потом проживают их последствия. Когда у человека мало денег, он живет от зарплаты до зарплаты, используя кредитку, не имеет того, что хочет, постоянно повторяет как мантру слова «невозможно», «не получится». Чаще всего ему правда это выгодно. Как так может быть? Вероятнее всего, человек не хочет брать на себя ответственность и отвечать за последствия своего выбора. А еще так очень удобно находиться в состоянии перманентной жертвы. Ведь жаловаться всегда легче, чем действовать. Людей, которые будут кивать головами, жаловаться в ответ и понимать все ваше нытье, гораздо больше, чем тех, кто будет верить в вас и поддерживать. А выгодно, потому что не нужно что-то делать, ничего не надо менять. Это самый легкий вариант развития событий. Смириться и просто плыть по течению. Не нужно бояться возможных ошибок и неудач. Так действительно живет большинство в ожидании небольшой зарплаты, с кредитами и грустными глазами. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Такая мысль посещает этих людей. И это, заметьте, не про повезло или не повезло, как многие привыкли разводить руками. Жить в состоянии жертвы и ничего глобально не менять — это выбор. Часто, когда мы мало зарабатываем, у нас меньше ответственности. Не нужно рисковать, что-то выдумывать. Почему не всем дано открыть бизнес и сделать его успешным? Потому что большая часть населения хочет, чтобы им сказали, что делать. Как это и происходит в найме. Когда принимают на работу, сообщают должностные обязанности, и ты их выполняешь. Да, иногда может позвать начальник и пожурить за самодеятельность. Как говорят в народе, инициатива наказуема. Сиди и не высовывайся. Посмотрите на маленькую зарплату с такой стороны. Когда денег одинаково мало, то это определенная стабильность. Это безопасность, в конце концов. Предсказуемость — остаться на том уровне, где тебе все знакомо, в том числе быть как все. Нет денег — нет проблем. Как их не потерять, как сохранять? А если возжелаешь приумножить, то это ведь еще разобраться нужно в инвестициях и других неизведанных сферах. Смотрите, какие еще могут быть вторичные выгоды. Мужчина после развода меньше зарабатывает, чтобы не отдавать приличные алименты бывшей жене. И это не его личный выбор, а выбор его бессознательного. Об этом и в песнях поется. Вспомните строчки из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Если у вас нету тети». «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». Вторичная выгода — не иметь жилья, чтобы не беспокоиться о его сохранности. И жена не уйдет к другому, если у вас нет жены. Чтобы не переживать измену, лучше совсем не вступать в отношения. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед. Зачем заводить животное, если оно несет с собой лишние действия, проблемы? Вот и я, подпевая песни, скажу вам, думайте сами. Решайте сами, иметь или не иметь. У каждого из нас есть выбор, как жить, во что верить, что делать и чего не делать. Я хочу, чтобы вы сделали свой выбор. Чего вы хотите? Хотите ли вы жить по-новому, по-другому? Если да, то продолжаем работать, не откладывая, не цепляясь за свою стабильность и безопасность, оставив в прошлом отговорки «денег нет и у меня не получится».